Все цветочные магазины бойко торговали, и уж, конечно, в первую очередь магазин Иверсона напротив Буденброковского дома. Госпожа Иверсон по нескольку раз в день звонила у подъезда и передавала всевозможные изделия из цветов от сенатора Эмерек, от консула Эмерек, от такого-то и такого-то городского учреждения. Однажды она спросила, нельзя ли подняться наверх и проститься с сенатором. «Да, можно», — отвечали ей, и она пошла за мамзель Юнгман по парадной лестнице, девясь великолепию ее колонн и обилию света. Она ступала тяжело, так как была в ожидании. Облик ее с годами стал несколько грубоватым, но чуть-чуть раскосые черные глаза и малайские скулы были прелестны и явно свидетельствовали о том, что в свое время она была чудо как хороша. Ее ввели в большую гостиную, где на катафалке лежало тело Томаса Буденброка. Посреди большой, залитой светом комнаты, откуда вынесли всю мебель, он лежал в гробу, обитом белым шелком, в белом шелковом одеянии, под белым шелковым покровом, окруженный изысканным и дурманящим ароматом тубероз, фиалок и других цветов. В головах его на затянутом траурным флером постаменте, среди расставленных полукругом высоких серебряных канделябров, высился благословляющий Христос Торвальдсена. Пучки цветов, венки, букеты, корзины были расставлены вдоль стен, разбросаны по полу и гробовому покрову. Пальмовые ветви окружали катафалк и склонялись к ногам покойного. Лицо Томаса Буденброка было покрыто ссадинами, нос сильно помят, но волосы были зачесаны так же, как при жизни, и усы, которые в последний раз вытянул щипцами старик Венцель, жестко причерчивали белые щеки. Голова его была слегка повернута на бок, а в скрещенные руки ему вложили распятие слоновой кости. Госпожа Иверсон остановилась чуть ли не в самых дверях, оттуда, слегка жмурясь, смотрела на катафалк. И только когда госпожа Перманедер, вся в черном, заплаканными глазами, откинув портьеру, вошла из соседней маленькой гостиной и ласково предложила ей подойти поближе, она решилась ступить еще несколько шагов по навощенному паркету. Она стояла, сложив руки на торчащем животе, и оглядывала своими чуть раскосыми черными глазами растения, канделябры, ленты, потоки белого шелка и лицо Томаса Буденброка. Трудно сказать, что именно выражали расплывшиеся черты женщины на сносях. Наконец она протянула. Да, всхлипнула один только раз, коротко, потихоньку, и пошла к двери. Госпоже Перманедер нравились такие посещения. Она ни на минуту не покидала дома на Фишергрубе и с неутомимым рвением наблюдала за почестями в изобилии, воздававшимися останкам ее брата. Гортанным голосом, по много раз подряд, читала она газетные статьи, превозносившие, как в дни юбилея фирмы, его заслуги и скорбевшие о невозвратной утрате. Она принимала в маленькой гостиной всех, кто приходил выразить соболезнования. Герда встречала посетителей, а имя им было Легион, в большой возле гроба сенатора. Далее госпожа Перманедер совещалась с различными людьми относительно похорон, которые должны были быть необыкновенно благородными, режиссировала сцены прощания. Она распорядилась, чтобы конторские служащие все вместе поднялись наверх, проститься с останками своего шефа. Следом за ними должны были явиться складские рабочие. Они пришли, шаркая огромными ногами по навощенному паркету и распространяя запах спиртного, табаку и пота. С чинно поджатыми губами, ломая шапки в руках, смотрели они на великолепный катафалк. Сначала дивились, потом заскучали. Наконец, у одного из них хватило смелости направиться к выходу. И тогда все, сопя и осторожно ступая на цыпочках, последовали за ним. Госпожа Перманедер была в восторге. Она утверждала, что у многих слезы текли по жестким бородам. Это она выдумала. Ничего подобного не было. Но что, если она так видела, если это доставляло ей радость? И вот наступил день похорон. Наглухо закрытый металлический гроб усыпали цветами, в канделябрах горели свечи, дом наполнился народом. Пастор Прингсгейм, окруженный родными покойного, здешними и приезжими, величественно стал в изголовье гроба, уперев свой внушительный подбородок в брыжи, огромные как колесо. Церемонией руководил весьма расторопный служитель, нечто среднее между дворецким и распорядителем торжества. С цилиндром в руках, проворно и неслышно ступая, он сбежал по парадной лестнице и пронзительным шепотом возвестил толпившимся внизу чиновникам налогового департамента и грузчикам в блузах, коротких штанах и цилиндрах. В комнатах уже полно, но в коридоре еще найдется место. Затем все смолкло. Пастор Прингсгейм начал свою проповедь, и его отлично поставленный, модулирующий голос заполнил собою весь дом. В то время как он, наверху, рядом с фигурой Христа, молитвенно воздевал руки или простирал их, благословляя паству, к дверям дома уже подъехали запряженные четверкой лошадей погребальные дроги, а за ними под белесым зимним небом нескончаемые вереницы вдоль всей улицы до самой реки вытянулись кареты и экипажи. Напротив подъезда выстроилась с винтовками у ноги рота солдат под командой лейтенанта фон Тротта. Стоя с саблей наголо, он не сводил своих пылающих глаз с окон второго этажа. В окнах соседних домов и на улице толпилось множество людей. Они становились на цыпочки и вытягивали шеи. Но вот в вестибюле началось движение. Лейтенант негромко произнес слова команды, солдаты, звякнув ружьями, взяли на караул. Господин фон Тротта опустил саблю. В дверях показался гроб. На плечах четырех служителей в черных одеждах и в треуголках он медленно выплыл на улицу. Ветер донес до глазеющей толпы аромат цветов, растрепал черный султан на крыше катафалка, поиграл гривами лошадей, стоявших в ряд от дома до самой реки, колыхнул черный креп на шляпах возницы и служителей. Редкие хлопья снега, медленно кружась в воздухе, стали падать на землю. Кони в черных попонах, оставлявших открытыми только их тревожно косившие глаза, ведомые под узцы четырьмя черными факельщиками, неторопливо тронули. За колесницей двинулась рота солдат. К подъезду одна за другой стали подкатывать кареты. В первую уселись Христиан Буденброк и пастор Прингсгейм. В следующий поместился маленький Иоганн с каким-то весьма упитанным и холеным родственником из Гамбурга. И медленно, медленно двинулась в путь длинная, печальная и торжественная похоронная процессия мимо домов с приспущенными и плещущими на ветру флагами. Конторские служащие и грузчики пешком следовали за вереницей экипажей. Когда толпа вслед за гробом прошла по кладбищу мимо крестов, памятников, часовен и обнаженных плакучих ив к наследственной усыпальнице Буденброков, там уже выстроился почетный караул, а в стороне, за деревьями, тотчас же раздались приглушенные скорбные звуки похоронного марша. И опять отодвинули в сторону тяжелую плиту с высеченным на ней фамильным гербом. И опять мужчины встали у краев выложенной камнем могилы, где покоились родители Томаса Буденброка и где теперь предстояло покоиться его тело. Они стояли тут, эти заслуженные и зажиточные господа, склонив головы и скорбно потупив глаза. Ратцингеры, все как один, были в белых перчатках и белых галстуках. Подальше теснились чиновники, конторские служащие, грузчики и складские рабочие. Музыка смолкла. Заговорил пастор Прингсгейм. А когда в холодном воздухе отзвучало его напутствие, все устремились еще раз пожать руку брату и сыну почившего. Церемония тянулась бесконечно. Христиан Буденброк принимал выражение соболезнования с видом не то рассеянным, не то смущенным, какой у него всегда бывал в торжественных случаях. Маленький Иоганн в бушлате с золотыми пуговицами стоял рядом с ним, потупив золотисто-карие глаза, ни на кого не глядя и хмурясь, старался отвернуться от ветра. Часть 11. Глава 1. Бывает, что вспомнишь вдруг о каком-то человеке, подумаешь, что-то он сейчас поделывает, и вдруг тебя осеняет мысль, что он уже больше не разгуливает по тротуару, что голос его уже не звучит в общем хоре, словом, что он просто-напросто исчез с жизненной арены и лежит в земле где-то там, за городскими воротами. Консульша Буденброк, рожденная Штювенко, вдова дяди Готхельда, умерла. И ей, бывшей когда-то причиной столь жестокой семейной распри, смерть даровала свой примиряющий очистительный венец. Теперь три ее дочери, Фридерика, Генриетта и Пфифи, считали себя вправе в ответ на соболезнования родственников строить обиженные мины, как бы говоря: «А вот и видите, своими преследованиями вы свели ее в могилу». Хотя консульша была уже очень и очень стара. Скончалась и мадам Кэттельсон. В последние годы подагра изрядно помучила ее, но отошла она спокойно, мирно, воодушевленная детской верой, на зависть своей ученой сестре, временами еще боровшейся с искушениями скептического разума. Зазыми год от года становилось все меньше, все горбатее, но стойкий организм прочно связывал ее с этим несовершенным миром. Консул Петер Дельман тоже был отозван к праотцам. Он проел все свое состояние и, в конце концов, пал жертвой Гунияди Януша, оставив своей дочери ежегодную ренту в 200 марок. Впрочем, перед смертью он выразил надежду, что город из уважения к имени Дельманов примет ее благотворительное заведение «Дом святого Иоанна». Приказал долго жить и Юстус Крегер, и теперь, к сожалению, уже никто не мешал его мягкосердечной супруге продавать последнее серебро и посылать деньги в конец опустившемуся Якобу, влачившему свою непутевую жизнь где-то в чужих краях. Христиана Буденброка мы напрасно стали бы искать в стенах родного города. Не прошло и года со дня смерти его брата, сенатора, как он перебрался в Гамбург, чтобы сочетаться законным браком с особой, давно уже ему близкой, а именно с Алиной Пуфогель. Этому никто больше не мог воспрепятствовать. Что касается капитала, доставшегося ему от матери, добрая половина процентов, с которого постоянно переправлялась в Гамбург, то этот капитал, поскольку он не был наперед им израсходован, находился в ведении Стефана Кистенмакера. Такова была воля покойного сенатора. В остальном же Христиан был сам себе хозяином. Как только весть о его женитьбе достигла слуха госпожи Перманедер, она отправила в Гамбург новоявленные госпоже Буденброк длинное и весьма неприязненное письмо, начинавшееся обращением «мадам», и в столь же продуманных, сколь ядовитых выражениях, уведомлявшее ее, что она, госпожа Перманедер, отнюдь не склонна признать родственниками ни самую адресатку, ни ее потомство. Господин Кистенмакер, бывший душеприказчиком сенатора, управителем Буденброковского имущества и опекуном маленького Иоганна, с честью выполнял все эти обязанности. Они возвращали его к почетной деятельности и давали ему право на бирже с утомленным видом потирать себе лоб, уверяя всех и каждого, что он трудится, не щадя своих сил. Не следует забывать, что за свои старания Стефан Кистенмакер с величайшей пунктуальностью отчислял себе 2% со всех доходов. Тем не менее, дела под его руководством шли неважно, и он очень скоро навлек на себя неудовольствие Герды Буденброк. Предстояла ликвидация. С фирмой должно было быть покончено в течение одного года. Такова была последняя воля сенатора. Узнав о ней, госпожа Перманедер пришла в страшное волнение. «А как же Иоганн? Маленький Иоганн? Ганнота, как же?» — спрашивала она. То, что брат пренебрег интересами своего сына и единственного наследника, не пожелав сохранить для него фирму, уязвляло и мучило ее. Немало слез пролила она по поводу того, что им предстояло распроститься с фамильным гербом, этим сокровищем, пронесенным через 4 поколения, что история фирмы обрывалась, хотя на свете существовал законный ее наследник. Но вскоре она утешилась, решив, что конец фирмы еще не означает конца их рода и что ее племянник со временем начнет новое, молодое дело и тем самым выполнит свое предназначение, сохранит блеск их доброго, старого имени и приведет семью к новому расцвету. Недаром же он так похож на прадеда. Итак, под руководством господина Кистенмакера и престарелого господина Маркуса началась ликвидация дел, принявшая весьма плачевный оборот. Срок, назначенный покойным сенатором, который следовало соблюсти со всей точностью, был очень короток. Время бежало неудержимо. Текущие дела завершались поспешно и неумело. Одна необдуманная и невыгодная продажа следовала за другой. Склады и амбары пошли за полцены. Там, где господин Кистенмакер не успевал напортить делу своим чрезмерным рвением, беду довершала медлительность господина Маркуса, о котором в городе говорили, что зимой, прежде чем выйти из дому, он греет на печке не только свое пальто и шляпу, но даже трость. Когда подворачивалась более или менее выгодная сделка, он непременно упускал ее. Короче говоря, убыток громоздился на убыток. Юридически Томас Буденброк оставил состояние в 650 тысяч марок. Через год после вскрытия завещания выяснилось, что наличествующий капитал ничего общего с этой суммой не имеет. Смутные и преувеличенные слухи о неблагоприятных результатах ликвидации распространились по городу, подкрепленные вестью о том, что Герта Буденброк подумывает о продаже своего большого дома. Чего-чего только не рассказывалось об обстоятельствах, принуждавших ее к этому шагу, и о подозрительном уменьшении буденброковского капитала. В городе, естественно, создалось настроение, которое вдова сенатора почувствовала даже в домашнем своем обиходе, сначала с удивлением и досадой, а потом с возрастающим негодованием. Когда она однажды рассказала Золовке, что несколько мастеровых и поставщиков с непристойной настойчивостью потребовали от нее оплаты счетов, госпожа Перманедер на несколько секунд окаменела, а потом разразилась громким смехом. Негодующая Герда даже высказала намерение уехать вместе с маленьким Иоганном к отцу в Амстердам, чтобы снова играть с ним скрипичные дуэты. Но тут со стороны госпожи Перманедер последовал такой взрыв возмущения, что ей пришлось до поры до времени от этого плана отказаться. Само собой разумеется, что госпожа Перманедер восстала и против продажи дома, построенного ее братом. Она ахала, говорила о дурном впечатлении, которое это произведет, уверяла, что такой поступок Герды неминуемо подорвет престиж семьи Буденброков. Но в конце концов была вынуждена согласиться, что слишком неразумно при создавшихся обстоятельствах содержать столь большой и роскошный дом, дом, который в сущности был только дорогостоящей прихотью Томаса Буденброка, и что Герда права, желая переселиться в какую-нибудь небольшую комфортабельную виллу за городскими воротами. Для господина Гоша, маклера Зигизмунда Гоша, Забрежил великий день. На старости лет выпала ему на долю такая радость, что у него на несколько часов даже перестали трястись конечности. Ему суждено было очутиться в гостиной Герды Буденброк, сидеть в кресле напротив нее и с глазу на глаз беседовать с ней о цене дома. Белый как лунь, с падающими на лоб космами, устрашающе выпятив подбородок, он снизу вверх взирал на нее и, наконец-то, и впрямь выглядел горбуном. В горле его что-то шипело, но говорил он холодно и деловито, ничем не выдавая своего душевного потрясения. Он выказал готовность взять на себя продажу дома и с коварной усмешкой предложил за него 85 тысяч марок. Это была приемлемая цена, так как без убытка дом все равно не удалось бы продать, но надо было еще справиться с мнением господина Кистенмакера. И потому Герде пришлось отпустить господина Гоша, не договорившись с ним окончательно. А потом выяснилось, что господин Кистенмакер отнюдь не склонен допускать чего-либо вмешательства в свою деятельность. Он пренебрежительно отнесся к предложению маклера Гоша и даже высмеял его, клянясь взять куда большую цену. И клялся до тех пор, покуда не оказался вынужденным, чтобы положить конец всей этой канители, спустить дом за 75 тысяч какому-то старому холостяку, который, вернувшись из дальнего путешествия, решил обосноваться в городе. Господин Кистенмакер взял на себя заботу и о приобретении нового дома, при хорошенькой вилле за городскими воротами, возле старой каштановой аллеи, с цветником и плодовым садом, виллы, которая хоть и обошлась втридорога, но зато вполне отвечала желаниям Герды Буденброк. Туда и перебралась осенью 1876 года сенаторша с сыном, с прислугой и частью обстановки. Другая часть, несмотря на горькие сетования госпожи Перманедер, осталась на месте и перешла во владение старого холостяка. Но это были еще не все перемены. Мамзель Юнгман, Ида Юнгман, 40 лет прослужившая у Буденброков, возвращалась в Западную Пруссию, чтобы прожить остаток своих дней у родственников. По правде говоря, Герда Буденброк ее попросту рассчитала. Добрая душа Ида, вырастив предшествующее поколение Буденброков, всем сердцем привязалась к маленькому Иоганну, холила и нежила его, читала ему сказки Гримма и рассказывала о своем дядюшке, умершем от удушья. Но маленький Иоганн перестал быть маленьким, он превратился в 15-летнего юношу, которому Ида, несмотря на его слабое здоровье, не была уж так необходима. А с его матерью она давно была в отношениях весьма неприязненных. Она, собственно, никогда не считала эту женщину, вошедшую в дом Буденброков, а много позже ее самой, полноценным и полноправным членом семьи. К тому же с годами у Иды развилось самомнение, свойственное старым слугам, и она начала приписывать себе преувеличенное значение. Ее важничание и хозяйственное самоуправство сердили Герду, отношения между ними становились все более натянутыми, и хотя госпожа Перманедер заступалась за нее не менее красноречиво, чем за оба дома и мебель, старая Ида все же получила отставку. Она горько плакала, когда наступил час прощания с маленьким Иоганном. Он обнял ее, потом заложил руки за спину, оперся всей тяжестью тела на одну ногу, носком другой слегка касаясь пола, и стал смотреть ей вслед. В его золотисто-карих, окруженных голубоватыми тенями глазах, появилось то самое задумчивое и как бы обращенное вовнутрь выражение, с которым он смотрел на мертвую бабушку, на умирающего отца, на развал бабушкиного и отцовского дома и на многое другое, внешне менее значительное. Разлукой со старой Идой, по его представлению, вполне закономерно завершались разлом, распад и разложение, свидетелем которых он был. Все происходящее нисколько не удивляло его. Странно, но он ни разу не испытал чувства удивления. Временами, когда он поднимал свою русую кудрявую голову, по обыкновению чуть-чуть кривя губы, и тонкие ноздри его начинали раздуваться. Казалось, что он осторожно вдыхает окружающий его воздух, боясь услышать тот странно знакомый запах, который у смертного одра его бабушки не могли заглушить все цветочные ароматы. Когда бы госпожа Перманедер не заходила к невестке, она подзывала к себе племянника, чтобы порассказать ему о прошлом, а заодно и помечтать о светлом будущем, которым Буденброки, бог даст, будут обязаны ему, маленькому Иоганну. Чем безрадостнее становилась настоящая, тем усерднее она распространялась о благородной и богатой жизни в доме ее родителей, в доме деда с бабкой, и о том, как прадед Гано разъезжал по стране на четверке лошадей. Однажды с ней приключились сильнейшие желудочные спазмы от того, что Фредерика, Генриетта и Пфифи в один голос стали утверждать, что Хагенштремы — сливки общества. О христиане приходили весьма неутешительные вести. По-видимому, брак неблагоприятно отозвался на его самочувствие. Мрачные, бредовые и навязчивые идеи возобновились еще большей силой, и он по настоянию своей супруги и врача был помещен в лечебницу. Там ему пришлось очень не по душе. Он то и дело писал жалобные письма родным, в которых твердил о своем желании выбраться из заведения, где с ним, видимо, обращались не слишком гуманно. Но никто его оттуда выпускать не собирался, и это, пожалуй, было для него самое лучшее. Так или иначе, пребывание христиана в лечебнице давало его супруге полную возможность, извлекая все практические моральные выгоды из законного брака, вести без помех и стеснения прежний независимый образ жизни. Глава вторая. Пружинка в будильнике щелкнула, он затрещал сердито и неумолимо. Звук его колокольчика хриплый, натреснутый, похожий скорее на стук, чем на звон, так как старый механизм уже изрядно износился. Продолжался долго, безнадежно долго. Старый будильник был добросовестно заведен. Гано Буденброк испуганно вздрогнул. Как и всякое утро, его пронизал ужас при этом звуке, раздавшемся на ночном столике возле самого его уха. Звуки злобным и в то же время благожелательным. Внутри у него все жалость от гнева, жалости к себе и отчаяния. Правда, внешне он остался спокоен, не переменил даже положение, и внезапно, вырванный из какого-то смутного предутреннего сна, сразу открыл глаза. В холодной по-зимнему комнате было еще совсем темно, так что Гано не различал ни одного предмета, не говоря уж о часовых стрелках, но он знал, что было 6 часов утра, так как вчера сам поставил будильник на этот час. Вчера. Покуда он недвижно лежал на спине и в мучительном нервном напряжении старался заставить себя зажечь свет и встать с постели, к нему мало-помалу вернулось сознание всего, что происходило вчера. Вчера было воскресенье. В награду за то, что он несколько дней подряд позволял мучить себя господину Брехту, мать взяла его в городской театр послушать Лоенгрина. Мысль об этом вечере уже целую неделю наполняла радостью его сердце. Досадовал он лишь на то, что и в этот раз, как всегда, такому празднеству предшествовало уйма неприятностей, омрачавших счастье ожидания. Но в субботу наконец-то кончилась школьная неделя, и бормашина в последний раз злобно прожужжала у него во рту. Теперь совсем покончено, а уроки он, недолго думая, отложил на понедельник. Да и что вообще значил понедельник? Неужто он когда-нибудь наступит? И разве может поверить в понедельник тот, кому в воскресенье вечером предстоит слушать Лоенгрина? Он решил в понедельник встать пораньше и мигом покончить с этим пошлым вздором. Пока же он бродил на свободе, лелеял радость в своем сердце, немного пофантазировал за роялем и не думал ни о чем неприятном. А затем счастье стало явью. Оно снизошло на него во всей своей святости, со всеми восторгами, с тайным испугом и трепетом, с внезапно стесняющими горло рыданиями, дурманящее, неисчерпаемое. Правда, дешевенькие скрипки оркестрантов слегка сфальшивили в увертюре. А чёлн, в котором стоял толстый, чванливый на вид человек с окладистой светлой бородой, выплыл из-за кулис какими-то рывками. Кроме того, в соседней ложе оказался опекун Гано, господин Стефан Кистенмакер. Он ворчливо буркнул, что нечего мальчика отвлекать от его обязанностей такими развлечениями. Ах, не все ли равно сладостное, просветленное великолепие, которому внимал Гано, возносило его над всеми этими мелочами. Но все-таки конец наступил. Певучее, мерцающее счастье смолкло, потухло. С пылающим лицом вернулся Гано в свою комнату и вдруг понял, что лишь несколько часов сна отделяют его от серых будней. Он опять, как это часто с ним случалось, совершенно пал духом. Снова почувствовал, как больно ранит красота, в какие бездны стыда и страстного отчаяния повергает она человека, без остатка пожирая его мужество, его пригодность к обыденной жизни. И такой безнадежностью, таким тяжким камнем легло на него это сознание, что ему вновь подумалось, нет, не одни, только личные горести пригибают его к земле. Тяжкое бремя с первых дней жизни гнетет его душу и когда-нибудь совсем придавит ее.